Глава вторая. Переезд в новый дом. 30-летняя Юля была художником и дизайнером интерьеров. Это такой человек, который создает новые красивые дома и подбирает обстановку внутри них. Она жила одна в лондонской квартире недалеко от делового района города. Однажды в интернете она увидела объявление, написанное ее подругой. Подруга искала новых хозяев своим котятам. На фото были такие забавные кошачьи мордашки, что ей сразу захотелось взять одного себе. Когда-то давно, еще в детстве, у нее был серый кот, которого она обожала. На фото в интернете все котята были тоже серыми. Ей вдруг снова захотелось иметь рядом теплое и пушистое живое существо. Она, недолго думая, позвонила подруге. «Лена, привет. Я увидела, что у вас прибавление в семействе. Поздравляю!» «Привет. Да, ты представляешь, мне даже пришлось взять отпуск, потому что за котятами нужен уход почти как за маленькими детьми. А можно на них посмотреть? Я хотела бы взять одного». «Конечно, можно! Приходи, пока они все вместе. Почти всем уже нашли хозяев, и их скоро заберут. Но один еще остался. Мальчик. Можешь приехать в выходные. Лучше в субботу». «Хорошо. Тогда до встречи в субботу». В субботу Юля пришла знакомиться с Альфредом. Вообще-то ей больше приглянулся пушистый и игрушечно-неповоротливый Тедди. Но он, к ее удивлению, даже к ней не подошел. Зато пришел Альфред. Он улегся на диване, где Юля с Леной присели поговорить, и, подставив мягкий пушистый животик для поглаживаний, мурлыкал от удовольствия. «Ты посмотри, Юля, он сам тебя выбрал. Никому так не шел». Альфред и был тем котенком, которого на тот момент еще никто не присмотрел. Это немного удивило гостью, и она подумала, что стать хозяйкой Альфреда — ее судьба. Лена разрешила Юле забрать малыша первым. Поэтому, когда Альфреду исполнилось 3 месяца, Юля приехала за ним. И он сам залез в ее сумку-переноску. Хозяйка составила список того, что необходимо питомцу — специальный корм для котят, мисочки и игрушки, расческа, витамины и даже игровой кошачий домик. Юля с такой любовью и заботой покупала все для маленького друга, что продавщица в зоомагазине отметила, как же повезло котенку. А Юля недоумевала. Разве может быть иначе? В итоге в гостиной Юли появился игровой комплекс из мягкого пушистого меха, где малыш мог почесать коготки, попрыгать с яруса на ярус и спрятаться в домике, если был не в настроении или просто хотел побыть один. Место для кормления хозяйка устроила на кухне, положила на пол пластиковую салфетку и поставила на нее 2 мисочки с изображением мультяшных котиков для сухого и влажного корма. Если помните, Альфред любил пить не из мисочки, а из-под крана. Пришлось Юле поискать питьевой фонтанчик и установить его подальше от мисочек с кормом. А в ванной комнате появился серый прямоугольный лоток-туалет с силиконовым наполнителем, который удаляет неприятный запах. Маленький Альфред любил резвиться и бегать за игрушечной мышкой, иногда подпрыгивая высоко, как воздушный гимнаст. Он разгонялся и подскакивал вверх, отталкиваясь задними лапами от стены, а потом переворачивался в воздухе. Еще он любил разбежаться по длинному коридору, сесть на свою пушистую попу и катиться дальше, совсем как дети с ледяной горки. Альфреду нравилось помогать хозяйке. Довольный, он с умным видом сидел на полке в шкафу, пока Юля перекладывала и раскладывала вещи. Или гонялся за шваброй, когда хозяйка мыла полы. Ни одно дело в доме не обходилось без его заботливого участия. А когда девушка принималась рисовать, он с интересом обнюхивал краски, иногда пачкая носик. И даже как-то попытался выпить воды из стаканчика для ополаскивания кисточек. Юля объяснила ему, что краски опасны для здоровья, и отогнала котенка от стола. Альфред, конечно, обиделся, не понимая, что этот запрет для его же пользы. Он очень любил сидеть у окна. Бывало, мог часами наблюдать, что происходит внизу на улице. А когда его хозяйка заболела, котенок не отходил от нее ни на шаг, и даже спал рядом, пока она не выздоровела. Еще Альфред полюбил друзей, которые заходили к Юле в гости и с большим удовольствием общался с ними. И он всегда встречал хозяйку у дверей, когда та возвращалась с работы, и сонно при этом потягивался. Альфреду нравилось пробовать человеческую еду. Незаметно от хозяйки он залезал на стол, подходил к краю тарелки и, пока Юля не видит, пробовал ее молочную кашу. Конечно, после него хозяйка уже не ела эту кашу, но выходки маленького озорника-исследователя ее умиляли. Вы, наверное, удивитесь, но у кошек часто бывают странные вкусы в еде. Одни любят морковь, другие — яблоки, третьи даже таскают огурцы прямо с грядки и обожают их больше, чем мясо. Говорят, животные интуитивно чувствуют, что им нужно съесть. А наш Альфред ждал, пока хозяйка очистит ему очередное зернышко семечки подсолнуха. Это было его любимым лакомством. Еще котенку очень нравились креветки. Он выпрашивал их у Юли, наклоняя мордочку то вправо, то влево, как это обычно делают собаки. Затем с нетерпением ждал, пока хозяйка почистит ему креветку, то и дело трогая ее лапкой, словно поторапливая Юлю. После этого Альфред смешно цеплял креветку лапкой и ел с нее так забавно, что все, кто это видел, смеялись. А вот шоколад кошкам строго противопоказан.